Глава 12. «Здорово, босс!» Кабан появился еще до того, как я дошел до здания гостиницы. «Здравый аппарат! Это что?» «Ламборгини Урус». Я пожал протянутую руку. «Тюнингованная. 20 лямов отвалил». «У богатых свои причуды», — ухмыльнулся бывший бандит, но как-то так, без зависти. «Это тебе за медведя бабла насыпали? Как здоровье, кстати. А то говорили, что ты чуть ли не ласты склеить собрался. Я-то сразу понял, что брешут. Но всем пасть не заткнешь». «Не дождутся», — я отмахнулся. «Подрала меня эта тварь здорово, но зажило, как на собаке. Ты лучше скажи, вы-то тут как? Никто не шалит?» «У меня не забалуешь», — кабан зло оскалился. «Все четко, босс, по понятиям». «Ты завязывал бы с понятиями», — резко оборвал я мужика. «Мне братки не нужны. Хлюпики и терпилы тоже, но те хоть под статью меня не подведут. Так что если решил вспомнить отмороженную молодость, лучше сам уйди». «Да ты чего, босс? Я же завязал». Тут же сдал назад кабан. «Зуб даю. Все в рамках Уголовного кодекса». «Нахрен мне твой зуб?» — проворчал я, впрочем, не чувствуя себя виноватым за выволочку. «Ты на рожон не лезь и не беспредель. Этого хватит». «Да без базара, босс», — усмехнулся мужик. «Мне тоже к хозяину обратно неохота». «А беспредела я в свое время хлебнул. Теперь забыть бы». «Я надеюсь», — начал было я, но договорить не успел, потому что в этот момент из дверей гостиницы выскочила староста в форменной одежде и с бейджиком управляющего. «Коля, ты борщ будешь или...» «Ой, Витька!» Юля заметила меня и осеклась, а потом вдруг бросилась на шею, прижалась на секунду, но тут же отпустила. «Живой. И даже с виду целый. А в интернете такие ужасы пишут. Наталья Павловна, правда, говорила, что это вранье, но я все равно переживала». «Да что вы меня хороните-то раньше времени?» Усмехнулся я, краем глаза замечая, как изменилось лицо кабана, когда девчонка повисла на мне. «Я еще их всех переживу». «Ну и хорошо». Облегченно выдохнув, улыбнулась Комиссарова. «Ты есть будешь? А то мы обедать собрались». «Конечно», — я ухмыльнулся. «И борщ буду. Сейчас я стол накрою». Юля тут же умчалась по извечной женской привычке, стремясь накормить голодного мужика, но я успел заметить взгляд, украдкой брошенный на кабана. «Коля, значит». Стоило за девушкой захлопнуться двери, я с усмешкой повернулся к своему начальнику охраны. «Хе. Осуждаешь?» Бывший бандит перекатил жиловаки, но больше ничем своего волнения не выдал. «Нет», — я пожал плечами. «Хотите, плодитесь и размножайтесь. Совет да любовь, дело ваше». Но Юлька поступать хотела, так что сам думай, готов ты ее будущее своими руками разрушить. А если обидишь, я тебя мехом внутрь выверну. Веришь? «Верю». Кабан не обиделся, а наоборот, даже как-то расслабился и улыбнулся. «Но я за нее сам кому хочешь матку выдерну. Юля, она такая... Не знаю, как сказать, но я с ней словно заново родился, будто и не было всей той грязи. Так что не боись, босс. Я лучше сдохну, но в обиду ее не дам». «Ты сказал». Я не стал нагнетать, потому что видел в глазах братка пылающий огонь настоящего чувства. Замнем для ясности. Кабан хлопнул меня по плечу, но промолчал. А чего языком трепать? Все уже сказано. К тому же мне сейчас не хотелось выяснять отношения. Предупредить? Предупредил. А так они взрослые люди, сами разберутся. А то, что мужик оттянул пятнашку по не самым легким статьям, так всякое бывает. Как говорится, от сумы и тюрьмы не зарекайся. Главное — осознать свои ошибки и постараться их исправить. Ну или хотя бы больше так не делать. Юля не зря суетилась. Кухня в гостинице работала как часы, и буквально за пару минут нам накрыли неплохой стол. Причем качество блюд оказалось весьма приличным даже для городского кафе. Уж я-то в этом разбирался. Нет, оно понятно, что мы это обсуждали со старостой. Но одно дело в разговоре решить, что, мол, надо повышать уровень обслуживания, а другое — сделать это в реале. И, надо сказать, меня это радовало. Значит, не ошибся в выборе управляющего. «Новую повариху взяли, как и договаривались с тобой, до того, как... Ну, ранили тебя». Замялась на секунду Юля с умилением, глядя, как мы с кабаном уминаем обед. «Я не хотела сначала, думала, встанешь на ноги, сам решишь, но Наталья Павловна сказала, что раз ты принял решение, надо делать». «Ну и правильно». Я кивнул, отодвигая пустую тарелку из-под первого и пристраиваясь к пюрешке с котлетами. «Раз решили, чего рассусоливать? Тем более, что это деньги. Вон, гляжу, пользуется спросом-то столовая». «Это да», — гордо оглядела почти полностью забитое помещение Юля. Местные почти всегда у нас останавливаются на обед. Да и те, что на трассе работают на Омск и дальше на Москву, тоже уже знают. Так что гостиница всегда минимум наполовину заполнена. А новый хозяин как? Не буянит? Я продолжил спрашивать, хоть староста по телефону мне отчитывалась почти каждый день. Однако я считал, что увидеть своими глазами гораздо важнее, чем 100 раз выслушать положительный отчет. И вообще, по этой части были какие-нибудь проблемы? Нет, все просто замечательно, расцвела девушка. Елошка умница, и дом обиходил, и магазин с заправкой, все под контролем держит. Я поначалу его побаивалась, но потом мы подружились. Ага, подружились они. Почему-то недовольно закряхтел кабан. Ну, Коль, он же извинился. Почему-то потупила глаза и покраснела Юля. Он просто за меня беспокоился. Чего произошло-то? Я уставился на этих двух заговорщиков. «Давайте, рассказывайте. Если есть проблема, ее надо решать. Вы понимаете, что я не могу оставить в доме духа, который может быть опасен для человека?» «Елошка не опасный!» Тут же вскинулась староста. «Просто...» «Что просто?» Я подождал и вкрадчиво продолжил. «Юль, ты понимаешь, что сейчас делаешь только хуже? Если вы мне не скажете, я спрошу у домового, и тогда буду судить по фактам, без какой-либо жалости». «Да мой косяк, босс!» — хлопнул по столу ладонью кабан. «Я к Юльке в комнату полез. Не насильно, ты не думай. Мы договорились встретиться, вот я и пошел. Только за ручку взялся, меня водой и окатило. А потом перьями куриными обсыпало. Как чучело выскочил оттуда. Чё ты ржёшь?» «Ой, я не могу». Я от смеха чуть под стол не свалился. «Молодец, Елошка. Надо ему премию выписать, сливу купить. Это ж надо, за честь девичью как бьется. Ему и так каждый день из деревни свежее молоко со сметаной привозят». Бывший бандит не привык, чтобы над ним смеялись, и потому налился дурной кровью, но сдержался. «Пойду я». «Сядь». Я еще пару раз хохотнул и успокоился. «Садись». «Блин, присаживайся, говорю. Все, закрыли тему. Сами разбирайтесь, лезть не буду. Это ваши дела. Хотите, гуляйте, хотите, женитесь. Хоть рожайте, если передумала поступать. Я буду за вас только рад. Давай, доедай, и поедем посмотрим, что там за заправки на продажу выставили. Пока бабки есть, надо бизнес расширять». Кабан плюхнулся на место, зло повращав глазами, но потом остыл и взялся за ложку. Красная, как свекла, Юля, молчавшая во время объяснения, тайком погладила его по ноге, из чего я сделал вывод, что парочка все же нашла выход из положения, избежав внимания стоящего на страже домового. Ну и замечательно. Я не кривил душой, когда говорил, что рад за них. Пусть на душе скребло собственническое чувство, мол, что за нафиг, тут симпатичную бабу уводят, а ты ее даже не огулял. Но так, лениво, чисто для порядка. А по сути, я был счастлив избавиться от такого хомута. Гораздо хуже было бы, влюбись, Юлька, в меня. А ведь предпосылки были. Как же, спас, защитил, обогрел, на работу устроил. Чем не принц на черной ламборгини? Вот только к старости я не чувствовал вообще ничего. Так, подруга детства, не более. Остаток обеда прошел в молчании. Кабан психовал, но к его чести не пытался боковать. Юля тоже молчала. Да и что скажешь в этой ситуации? Я же просто не собирался больше лезть в это дело. С моей стороны все сказано, остальное зависит от них самих. И нет, меня не смущала ни разница в возрасте, ни отсидка. Встречал я и нормальных людей, вышедших с зоны, незаконопослушных сволочей, и считал, что шанс надо дать каждому. Но только один. «Благодарю за обед, хозяюшка». Допив компот, я подбегнул Юле и поднялся из-за стола. «Ну что, поехали? А то хотел еще сегодня в город пораньше вернуться». «Погнали». Кабан еще хмурился, но уже без прежней злости. «Тут недалеко. За пару часов управимся». «Держи». Когда вышли на улицу, я кинул мужчине ключи от машины. «Ты за рулем?» «Да ладно». Кабан покрутил брелок в руке, но не выдержал и расплылся в улыбке. «Ну, как скажешь. Я не против на таком аппарате погонять. Был у меня Паджеро Спорт, вот я на нем джаз давал». «Ты смотри аккуратнее», — предостерег я Колено. «Это тебе не внедорожник и даже не паркетник. Тут дури 600 с лишним кобыл. И 200 за 10 секунд делает. Так что не гони особо». «Да ты что?» Кажется, вместо того, чтобы осадить, кабан разошелся еще сильнее. «Мля, вот это точило!» «Что-то мне сыкотно от твоего энтузиазма. Честно озвучил я то, что думал. Может, я поведу?» «Да не боись, босс!» Но отобрать ключи у вошедшего враж братка было нереально. «Усё будет чики-пуки. Сейчас мы эту малышку ощупаем в разных нежных местах». «Главное, чтобы она нас потом не огуляла». Я выдохнул и пристегнулся, на всякий случай проверив крепость ремней. «А то я еще жить хочу». Несмотря на повадки, водителем кабан оказался на удивление аккуратным. И опытным, хотя, казалось бы, где на зоне поддерживать навыки. Но нет, рулил он уверенно, тормозил плавно, без рывков, при обгонах не рисковал и вообще выглядел так, будто родился за рулем. И постепенно я расслабился, наслаждаясь поездкой. «Я в детстве гонщиком хотел стать», — разоткровенничался мужчина, расслабившийся за рулем. «Даже на картинг ходил. Ну, точнее, пытался. Тогда с автоспортом не особо было, союз-то рухнул, так что в основном боксом занимался. Так с братвой и познакомился. Мне как раз 15 исполнилось. Пошел в бригаду к одному авторитету местному. В основном коммерсов бомбили, пара точек с тёлками были. Приподнялся слегка так. Паджеро купил, хотя мне тогда и 18 не было. А потом нас менты приняли, ну я паровозом и пошел. Дурак был, блатная романтика голову кружила. Но на зоне от этого быстро лечит. А кореша мои, хоть и обещали, что не бросят, поначалу еще грели, а лет через 5 кто сел, кто лег. В итоге остался один, никому не нужен. «Хочешь сказать, тебя посадили ни за что?» Я скептически прищурился. «Менты подставили?» «Да нет», — покачал головой кабан. «Хватало там косяков. Но на пятнаху не тянули они, если чисто мои брать. Говорю же, паровозом потянул, за всю бригаду. Ментам чего? Они палки свои срубили, премию получили. А что один там сел или 10, их уже не волнует». Впервые вижу человека, который признает, что сел за свои делюги. Я с удивлением и по-новому взглянул на мужчину. «Если еще скажешь, что сам виноват». «А кто еще?» Кабан горько усмехнулся. «Сам накосячил, сам ответил. Больше не хочу. Мог бы вернуться в прошлое, дал бы себе люлей, чтобы ума прибавить». «Думаешь, помогло бы?» Я рассмеялся. «Вряд ли», — вздохнул бывший браток. «Тупой был, как пробка. Наоборот, на злобу пошел». «Что сделано, то сделано». Я хлопнул его по плечу. «Ты, главное, сейчас не косячь, раз у тебя шанс появился. Юля — хорошая девчонка и заслуживает счастья». «Да знаю я, босс», — снова вздохнул кабан. «Только страшно. Кто я такой? Зэк без образования и нормальной жизни. Что я ей дам?» «А это от тебя зависит». Я серьезно глянул на Николая. «Вот и думай. Я свое слово держу. Будешь работать, всегда помогу. Ну а если захочешь вернуться к прежнему занятию...» «Этого не будет». Зло сжал руль кабан. «Нахер, завязал я. Совсем». «Раз завязал, то на этом и стой». Мне понравилась уверенность в глазах мужчины. «Остальное решим. Это что ли заправка?» «Ну, с виду ничего так. Вон там припаркуйся, чтобы другим не мешать, и пошли посмотрим, что тут как». В целом, обе заправки мне понравились. Не слишком убитые, ремонт, конечно, требуется, но скорее косметический. На одной даже был небольшой магазинчик и пристроенное к нему кафе. Поменьше, чем у меня. Чисто так, вода, чипсы, но все-таки. Плюс расположены достаточно далеко, но не так, что за час-другой не доедешь. Короче, прикинув все «за» и «против», я решил брать. Тем более, что за обе владелец просил всего 15 миллионов. Я поймал себя на этой мысли и немного посмеялся. Ну да, всего. Скажи мне, кто год назад, что я так буду думать, назвал бы психом. А сейчас ничего так. Сижу в машине стоимостью еще дороже, чем две заправки, и не жужжу. А самое главное, что мне это нравилось. Не сам факт наличия больших денег, а скорее возможность ни в чем себе не отказывать. Захотел дорогую тачку — купил. Захотел бизнес — да пожалуйста. Но при этом я четко понимал, что никогда из богоборца не стану бизнесменом. Это скорее приятный бонус, не более. А настоящая жизнь — она там. С верным молотом в руке, командой за спиной и злобным духом, которому надо навалять, напротив. Это мое. Остальное лишь шелуха. Хоть и существенная такая. Жирненькая. А еще, глядя на новообразовавшуюся парочку, я понял, что скучаю по Аленке. И чувствую себя виноватым и перед ней, и перед девчонками. Да, я мог бы не тащить Настю в постель, но такая у меня натура. Имели они право на это обидеться? Конечно. Пусть кто-то назовет меня тряпкой, но плевать. Я накосячил, так что теперь нужно было извиниться. Хотя бы для того, чтобы совесть грызть перестала. И потому, скомканно попрощавшись с Юлей кабаном, я прыгнул в ламбу и погнал назад в город. Мама поймет, тем более, что я ей не обещал, что приеду. Успел я как раз к закрытию ювелирных магазинов. Скромное с виду колье от Булгари из розового золота и бриллиантов по цене потянуло на 2 с лишним тех, что я подарил Насте. Но сейчас было не время жопиться. Так что жабе пришлось заткнуться, хоть она и пообещала отомстить. Но экономить на Алене я не хотел. Привык уже к ней, чего греха таить. Так что, загрузив громадный букет цветов и спрятав в карман футляр с колье, я рванул искать свою любовницу. Да, я решил больше себе не врать. Никакой дружбы в наших отношениях и не пахло. С друзьями так не поступают. В общаге девушки логично не оказалось. Зато попался Семён, который шустро разузнал, что моя подружка уехала домой. А еще пробил ее адрес. Почему-то за все это время я ни разу не удосужился побывать у Алены, что тоже было моим косяком. Можно же было в гости не напрашиваться, а просто до дома подбросить. Но ведь нет, раз не просят, я и не чесался. Жаба, придавленная аргументами, в последний раз пискнула и затихла. А я снова прыгнул в машину и рванул в сторону города, надеясь, что не застряну в пробке. Ехать предстояло практически на другой конец, в один из спальных районов, сплошь застроенный многоэтажными человейниками. Двор многоэтажки — место всегда людное. Тут тебе и возвращающиеся с работы, и припозднившиеся мамочки с детьми, и шумные компании молодежи, не знающие, чем заняться. Вот сейчас одна такая и расположилась на лавочках возле детской площадки, громко переговариваясь и смеясь над дурацкими шутками. Алкоголя у ребят не было, да и детишки уже все разошлись, так что их никто не трогал. Они тоже вели себя довольно смирно. Так что, когда один парень лет 20 сорвался с места, кинувшись к вышедшей из подъезда девушке, это было встречено волной хохота. Мол, тили-тили тесто, только в современной обработке. «Алён, привет!» Парень подскочил к хмурой девушке, держащей в руках мусорный пакет. «Давай помогу!» «Привет, Никита!» Алена кивнула, даже не взглянув на ухажёра. «Нет, благодарю, я сама». «Да ладно, мне не сложно!» Попытался отобрать нож у Никиты, но девушка увернулась. «Чё ты? Я ж помочь хочу! Пошли посидим! Погода хорошая!» «Извини, не хочу!» Алена явно была не настроена общаться, но ухажёр этого словно не замечал. «Я домой пойду». «Ну чё ты как это?» — схватил ее за руку парень. «Не хочешь, давай сходим куда? Вон в пиццерию или там в бургерную? Или в кино пошли?» «Никита, ты русский язык понимаешь?» — вырвала руку из захвата Алена, впервые взглянув на ухажёра злым взглядом. «Я не хочу. Иди один, если тебе надо». «Да чё ты ломаешься?» — довольно мерзко оскалился парень. «Все знают, что ты в колледже со всеми». «Что она со всеми?» Чужой голос перебил героя-любовника, заставив всех обернуться. «Ты уверен, что хочешь это сказать?» Возле черной машины с выключенными фарами стоял высокий крепкий парень со странными желтыми глазами, засунув руки в карманы толстовки. И вроде ничего больше не делал, просто стоял и смотрел, но Никита вдруг почувствовал, что за ним наблюдает большой хищный зверь и вот-вот нападет. И смелому в целом парню, занимающемуся смешанными единоборствами, стало страшно. Настолько, что холодный пот побежал по спине. «Тор, прекрати!» А вот Алена, наоборот, не испугалась, смело закрыв собой труханувшего ухажера. «Не трогай его!» «Он тебя только что назвал...» Виктор все-таки сдержался. «А ты его защищаешь?» «Это не твое дело, понятно?» Девушка не собиралась отступать. «Езжай к своей секретутке и ей претензии предъявляй! От меня отстань!» «Эй, чувак!» В этот момент подтянулась остальная компания, свято блюдущая завет наших бьют. «Ты кто такой? Чего надо?» «Шли бы вы, ребята, домой». Тор взялся за столб ограждения, сделанный из трубы сотки, и в следующую секунду во дворе раздался визг сминаемого металла. Пока я не разозлился. «Ты что, думаешь, если одаренный убил пару монстров, можешь других запугивать?» Естественно, Алена не могла оставить это просто так. «Не ожидала от тебя такого, Вить. Честное слово, думала, ты другой. Уезжай. Не хочу тебя видеть». «Как же с вами тяжело». Виктор вздохнул, а затем в два прыжка догнал уходящую девушку, схватил и, закинув на плечо, пошел обратно, мимо притихших пацанов. «Не брыкайся. Я тебя все равно не уроню. Только устанешь». «Отпусти меня!» Алена не собиралась сдаваться. «Витя! Тор! Отпусти! Кому говорю?» «Я Тарасовой пожалуюсь!» «Да кому угодно, хоть наставнику, хоть обрезковой!» Витя открыл пассажирскую дверь, усадил девушку и ловко пристегнул ее ремнями безопасности. «Хоть президенту, но завтра. А сейчас мы поедем кататься, красотка. Давно я тебя поджидал. И маме позвони, что дома ночевать не будешь».